вы получите новое имя и подарите ему счастье. Разве не так? Жан Пекуа. Но, господин виконт, я не знаю, залепетал, как потерянный Жан. Вы, Жан, продолжал Габриэль, улыбаясь, упустили из виду лишь одно. Бабета питает к вам не только глубокое уважение и сердечную благодарность, но и благоговейную нежность. Заметив вашу любовь, она сначала ощутила прилив гордости, затем умилилась и, наконец, почувствовала себя счастливой. Тогда-то она и возненавидела негодяя, который ее обманул. Вот почему она только что умоляла своего брата не сочетать ее узами брака с тем, кто стал ей глубоко ненавистен. «Верно, я говорю, Бабетта?» «Сказать по правде, ваша светлость, сама не знаю». Бабетта была бледна, как снег. «Она не знает, он не ведает», — рассердился Габриэль. «Как же так, Бабетта? Как же так, Жан? Разве вы не слышите голоса своего сердца? Это невозможно. Мне ли вам говорить, Бабетта, о том, что Жан вас любит? Или, может, вы, Жан, сомневаетесь, что Бабетта любит вас?» «Возможно ли?» — вскричал Пьер Пекуа. «Нет, это слишком большое счастье». «Поглядите-ка на них!» — сказал Габриэль. Бабетта и Жан смотрели друг на друга, а потом, сами не зная, как это получилось, бросились друг другу в объятия. Обрадованный Пьер Пекуа, словно потеряв дар речи, молча стиснул руку Жана, и это крепкое рукопожатие было красноречивее всех слов. Когда первые изъявления восторга стихли, Габриэль заявил: «Сделаем так. Жан Пекуа как можно скорее женится на Бабетте, но прежде чем водворится в доме своего брата, они проживут несколько месяцев у меня в Париже. Таким образом, тайна Бабетты, грустная причина столь счастливого брака, будет погребена в 5 честных сердцах тех, которые здесь присутствуют. Итак, мои добрые и дорогие друзья, вы можете отныне жить радостно и спокойно и смотреть в будущее без опаски. Великое вам спасибо, благородный, великодушный гость!» — воскликнул Пьер Пекуа, целуя руку Габриэля. «Только вам мы обязаны нашим счастьем», — добавил Жан. «И каждый день, утром и вечером, — заключила Бабетта, — мы горячо будем молить Господа за вас, нашего Спасителя». «Я вас тоже благодарю, Бабетта», — ответил растроганный Габриэль, — «за эту мысль. Молите Бога о том, чтобы вашему Спасителю удалось спастись самому».